как грязной текучей водой во время прибоя, вся улица, часть двора, лесенка, коридорчик, маленькая передняя и та комната, в которой находились раненые, наполнились вооруженными мужчинами и женщинами с палками. Они размахивали руками, потрясали в воздухе кулаками, револьверами, ружьями, во всю мощь пьяно орали, ругались, сопели, кряхтели и толкали друг друга. Воздух сразу засмердел терпким запахом человеческого пота и винного перегара. Между красногвардейцами протискивались 3-4 бабы, в криках, озлоблении и брани, не уступавшие сопровождавшим их мужчинам. Это были местные жительницы-большевички из иногородних, которые добровольно, за условленную мзду, поштучно взялись указать товарищам те дома, в которых были оставлены раненые кадеты. Нефедов с почерневшим нахмуренным лицом сидел на прежнем месте, не переменив даже позы. Впереди пьяной, разнообразно одетой и до зубов вооруженной толпы шел среднего роста нескладный мужчина с длинной темной бородой на широком рябом лице, крупным толстым носом и маленькими, потерявшимися в мешочках и складочках глазами. Даже для неопытного глаза сразу было заметно, что на нем все было с чужого плеча, и почти новое офицерское пальто с явными следами на плечах содранных погон, и криво приправленный на выпеченном животе в серебряной из-под чернеоправи кинжал, и драгоценная кавказская шашка, и пара револьверов в черных под серебром кобурах, болтавшимся у него по толстым бокам на ременном поясе. На груди у него, помимо огромного красного бонта с длинными лентами, красовалась еще массивная золотая с брелоками из драгоценных камней цепь. Голову украшала неумело надетая и нелепо державшаяся низкая рыжая казачья папаха. Он походил на искусно ряженого театрального статиста. Протискавшаяся среди толпы и высунувшаяся вперед худая старая морщинистая баба в короткой темной кацавейке с подтыканным по бокам юбками, в черном платке, из-под которого выбивались седые космы, потрясала над головой кулаками и с захлебыванием во весь голос кричала: вот они эти кадети, буржуи, сукины сыны, вот они эти самые, кто народушка-то божьего несчастненького сколько перепортил, о, душегубцы проклятущие, я их указал, я, эти мои, господин комиссар, ваше благородие, вентеты, значит, хатисты, что давеча, вот сейчас-то рубили, эти все хвеклыны, тети хвеклы, я к ему не касаюсь, а эти мое, я указала, у кровопивцы. Баба, еле держась на ногах, и часто шмыгая широкими черными ноздрями небольшого, узкого в подлобье подвижного носа, топталась около мужчины в офицерском пальто. Выцветшие, слезящиеся, глубоко ввалившиеся глаза бабы от ярости, казалось, готовы были выпрыгнуть. Из поблекшего рта с тонкими в ниточку растянутыми губами и грязными полусгнившими зубами брызгала слюна. Она с растопыренными пальцами темных костлявых рук, напоминавшими вороньи лапы, бросилась к прижавшемуся к стенке Матвееву. На лице раненого застыло выражение ужаса и беспомощности. «Пошла к черту, баба! Куда лезешь? Без тебя дело обойдется!» Рявкнул тот, кого она называла комиссаром, и, схватив ее за плечи, изо всех сил толкнул коленом. Баба упала. «Ох, родименькая, за что же?» Пьяным, слезливым голосом пробормотала опешенная баба, поднимаясь на четвереньки. «Я же указала, я же тебе услужала, а ты меня пхаешь!» «Взять их, тащи на двор, там разберемся!» — повелительно крикнул комиссар. Неуклюжим театральным жестом одной руки, сверкавшей драгоценными камнями, он указал на раненых, а другой подбоченился. Вдруг среди сумбурного гомона и гула, как могучий удар колокола, прорезался возбужденный музыкальный голос. Точно кто-то повелительно пропел. «Товарищи, расправиться успеете, а пока внимание. Прошу два слова!» Гул голосов мгновенно смолк, протянутые было к раненым руки опустились. Всех этот голос озадачил, все оглянулись на Нефедова. Он сидел в прежнем положении на сундуке, приложив подмышки костыли, точно собираясь встать. «Товарищи», — повторил он, — «я знаю, что вам надо, зачем вы пришли. Вам нужны наши муки, наша кровь. Но вот что я хотел предложить. Берите меня, сдирайте кожу, режьте, жгите, рвите на куски, лейте мою кровь. Делайте надо мной, что вашей душеньке угодно. Весь к вашим услугам. Если вы меня оставите в живых, то я, хотя без ноги не скрою от вас, могу еще много навредить вам. Но вы меня не оставите. Я это знаю, я не думаю просить вас об этом. Умоляю, вот о чем. Вон там на койках лежат мои несчастные умирающие товарищи. Обоим жить недолго, оба при смерти, оба еле дышат. Прошу вас, умоляю вас, не мучайте, не убивайте их. Дайте им умереть спокойно. Какая вам от этого выгода? Ведь все равно каждый из них больше 2-3 дней не протянет. Клянусь вам честью, ведь не звери же вы, ведь есть же у вас крест на шее. «Ишь, ласай какой!» — раздался сзади злобный голос крепко при этом выругавшегося красного. «Соловьем заливается, видишь, не трогай их! Чего? Всех кадетов резать, всех!» «Чего их слухать? Их так-то до ночи не переслухаешь!» Поддержал первого другой голос из передней и, пересыпая свои слова отборными ругательствами, продолжал. «Сколько наших товарищей эти самые кадеты попереклопали? И ишь, какое дело! И их же и слухать, да еще и миловать! Видали таких-то?» «Товарищи, товарищи, слухайте, слухайте!» Истерично закричал третий, стоявший рядом с комиссаром. Теперь он выдвинулся вперед, суетливо извиваясь всем телом, оглядывался во все стороны, вздергивал развинченными плечами и бестолково и несуразно размахивал над головой руками. Все его рыжевато-белобрысое, густо покрасневшее лицо и вытаращенные водянистые глаза подергивались. Вид у него был такой, точно он только что сделал какое-то необычайно важное открытие, о котором спешил поведать миру. «Товарищи, 300 лет пили нашу кровь, 300 лет дерли нашу шкуру, 300 лет жмали нас!» При этом оратор с вытаращенными глазами и вытянутыми к низу руками приседал до самого пола, в лицах показывая, как их жмали. «Топереча, пришел нас черед жмать!» «Да будет, будет! Слыхали! Всех не переслухать! Бери, тащи! Чего там?» — закричали в толпе. «Товарищи, товарищи! 300 лет!» Крутясь наподобие пущенного в ход волчка и оглядываясь во все стороны, кричал оратор. Но он ни у кого не нашел сочувствия, растерянно оглядел толпу, с видом сожаления махнул рукой, сразу осел и стушевался. Все воодушевление его сразу пропало. «Тащи! Чего? Волоки их! Бей!» – заревели в толпе. «Чур, не бить здесь! На двор! На двор!» – кричал комиссар. Его тоже никто не слушал. Да и никто никого не слушал. Толпа разом завыла, заревела и зарокотала, точно разгулялся и закрутил на море смерч. Замелькали осатанелые, багровые, сопящие, рычащие лица. Засверкали яростные глаза. Раздались невообразимые, поганые ругательства – зашмыгало и затопотало множество ног, замахало множество рук. Все сцепилось и скрутилось в какой-то отвратительный, ужасающий живой клубок из напруженных человеческих тел. Матвеева сбросили на пол. Среди голдежа и шума прорезался нечеловеческий, душераздирающий крик, крик смертельного ужаса и боли. Он не повторился. Слышались только тупые удары тяжелых сапог по телу, усиленное сопение и рычание. Белобрысый оратор надседался от усердия и, силясь в толпе достать ногами Матвеева, при каждом ударе нелепо размахивал в воздухе то одной, то другой рукой. Схватив на руки офицера, раскачивали его, как мясную тушу, потом ударили об пол. Несчастный при падении тихо замычал, перевернулся со спины на бок и, судорожно изгибаясь, затрепетал всем телом. Почти на лету его поймал молодой черноволосый красногвардеец, с красивым, искаженным от бешенства лицом, и, нажав коленями на грудь раненого, вместе с волосами сорвал с его головы повязку, потом поспешно, изо всей силы, точно молотками по наковальне, стал бить кулаками по лицу и голове несчастного. Кулаки шмякали. Голова раненого, как отрубленная, ерзала от ударов по полу. Во все стороны брызгала кровь. Раненый находился в глубоком обмороке. Нефедова схватили за руки за больную ногу, но он зубовным скрежетом вырвал ее и, успев встать на костыли, подталкиваемый подзатыльниками, пошел в толпе, ежеминутно чуть не падая. И, наверное, упал бы, если бы сгрудившиеся около него плотной кучи люди своей массой каждый раз не удерживали его от падения. На толчки, отвечая толчками, на ругательство ругательствами, он вместе со своими палачами вышел в коридорчик и даже спустился по ступенькам во двор. Он искал в толпе ту, которую любил, не думая о себе, так как его страшная участь была вне сомнений, но все время среди сумбура, кошмара и борьбы всем сердцем беспокоился о ней, дрожал за ее жизнь. На один миг среди людских голов погасшей звездой блеснуло ее, похожее на редкий перламутр, помертвевшее лицо. Он хотел ободрить ее улыбкой, но его сильно пихнули с лестницы. Он едва устоял и упустил ее из поля зрения. «Слава богу, не убили!» Мелькнуло в его голове, и ему стало легче. Матвеева и офицера выволокли за ноги. «Дорогу! Дорогу! Товарищи! Товарищи!» — кричали волочившие. В толпе тесня друг друга расступались. Раненые колотились головами о пороги и затылками пересчитывали ступеньки лестницы. За ними оставался кровавый след. Среди двора их бросили. Оба корчились в судорогах, оба потеряли сознание. Нефедова поставили около лежащих товарищей по несчастью. Обреченных окружили. За двором, заборчик которого оказался уже наполовину сломанным, толпились конные и пешие красногвардейцы, пьяные, шумные, переругивающиеся, налезающие на плечи друг друга и жадными глазами старающиеся не пропустить ни единого штриха из происходящего. Комиссар в офицерском пальто широко размахнул в обе стороны руками и зычным хриплым голосом крикнул: «Раздайсь, товарищи, раздайсь! Но вы там, товарищ Щедров, чего замешкались? Скорее справляйте свое дело. По скончании останки-то добьете». Толпа громко, сочувственно захохотала, точно заржал целый табун лошадей. Осклабился и комиссар. Оторвавшись от бутылки с водкой, на ходу уже пряча ее в карман и обтирая ладонью пьяное лицо, в круг вскочил с весело вращающимися выпученными глазами крупный, тучный, с желтоватыми кудряками на висках красногвардеец, весь по плечам и по животу опоясанный пулеметными лентами, с засаленной красной тряпкой на груди, с брызгами свежей крови на его темно-сером пиджаке. В руке у него сверкнул новенький, но уже кровавленный топор. Во всей его фигуре, в тупом веселом выражении, значительно утолщенного к низу, бритого, составленными только усами лица, читалось: «Как прикажете, мигом сварганю». «Кого первого свежевать? Этого? Стоячего, что ли?» — спросил красногвардеец, кивнув головой на Нефедова. В толпе взрыв хохота. «Ну, этот сумеет, не сдаст, не...» — послышались одобрительные замечания. Красногвардеец подмигнул толпе. «Валяй хоть стоячего», — распорядился комиссар. «Зачем стоячего? Лежачих, сперва лежачих!» — закричали в толпе. «А то как бы не сдохли, ишь, как их разделали. А этот стоячий пущай подождет, чего ему? Здоровый!» Красногвардеец, по прежней профессии мясник, на раскоряченных ногах, наклонившись перед раненым офицером, занес над головой топор. «Ух, сейчас ухну!» Обернувшись разгоряченным пьяным лицом в сторону толпы, с усмешкой крикнул он. «Поднять! Поднять!» — закричали настойчивые голоса. «Ничего не видно! Чего с ими короводится? Подними его на ноги! На ноги подними! Чего на его глядеть? Ишь, не может на ногах стоять! Мы тебе поставим!» Палач опустил топор и выпрямил спину, точно натрудившийся плотник. Два другие красногвардейца вскочили в круг и, схватив офицера под мышки, рывками подняли его с земли. Ноги не держали раненого, руки его безжизненно болтались вдоль тела, голова вся залитая кровью и представляющая собой сплошную рану сперва запрокинулась назад, открыв изуродованное, окровавленное, опухнувшее лицо с одним выскочившим испадиной мертвенно-неподвижным глазом. Потом от толчка державших его красногвардейцев беспомощно, словно отрубленная, свесилась на открытую окровавленную грудь. Он отрывисто и громко всхрапывал. Кровавая пена выбивалась у него изо рта и из носа. Из-за разорванной в клочья рубашки на груди у него блеснул золотой крестик. «Вот ты плата мне за работу!» Жадно и пьяно осклабляясь и показывая из-за толстых губ грязные лошадиные зубы, сказал палач: «Бери! Ишь, на что позарился, заведущие глаза! Бери, нам не жаль!» — кричали в толпе. «Рази! Руби!» — ревели другие. Оскаленные зубы щелкали, налитые кровью глаза выскакивали из орбит. «Нет, нет, постой!» — не менее настойчиво и страстно кричали другие. «Воды! Водой его облейте, чтобы очухался! А то что ж так, коли он не в себе, ничего и не поймет!» «Верно, верно, правда, чтобы понимал, значится, почуял! Воды! Воды!» — кричали уже все. Несколько красногвардейцев, громко топоча по ступенькам лесенки ногами и пихая друг друга, бросились в хату. Один из них мигом притащил целое ведро. Баба в красном платке вырвала у него воду. У бабы уже на ходу силой завладел ведром новый красногвардеец и, подскочив к офицеру, с размаха вылил всю воду ему на голову, облившись и сам. Толпа захохотала над неловким товарищем. Теперь всякие пустяки смешили ее. Раненый весь затрепетал, зашевелил руками, слабо уперся об землю ногами, приподнял голову. Один распухший глаз его полуоткрылся, другой безжизненный и страшный мотался наружу. По-видимому, офицер начинал приходить в себя. «А, буржуй, очухивается! Руби, катай, чего там, а то опять обомрет!» С неистовым злорадством и с неизбежными ругательствами заревели в толпе. Топор, поднятый обеими руками палача, мелькнул в воздухе. Толпа затихла. Красногвардеец по профессиональной привычке как-то гэкнул и при ударе шумно выпустил воздух из широкой груди. Удар пришелся по шее, ниже уха. Шмякнуло, хряснуло, фонтаном брызнула кровь. «Вот так, так, ловко, попили наши кровушки. Теперь довольно, одним меньше. Так его, биржуаза!» — слышались злобные удовлетворенные голоса. Голова офицера склонилась к правому плечу, и с перерубленной, выпертой хрящом наружу гортани вместе с брызнувшей струями кровью послышался хрип. «Готов! Будет! Довольно! Давай другого! Другого подавай! Ну, шевелитесь там скорее, товарищи! Нечего мешкать!» В кровавом опьянении весело ревели в толпе. Подручные палача бросили хрипящее, с подвернувшейся под плечо головой, судорожно подрыгивающееся тело офицера и со смехом, обтирая ладонями залитой кровью лица, подбежали к Матвееву. Встряхнув за руки, они подняли его с земли. Раненый тяжко застонал и, поддерживаемый своими мучителями, встал на колеблющиеся ноги. Он тихо, точно ворот рубашки, жал ему горло, повел в обе стороны головой, качающейся на тонкой юношеской шее, как измятый цветок на стебельке, и переступил с ноги на ногу, готовый упасть. В блуждающих глазах его склоненного к плечу лица и в полуоткрытых, запекшихся кровью губах, из-за которых блеснул оскал белых зубов, выражалась нестерпимая мука. На него тоже вылили ведро холодной воды, вытащенной тут же из колодца. Юноша вздрогнул и, точно пробудившись от тяжкого сна, медленно провел рукой по разбитому лицу, открыл глаза и тверже встал на ноги. В глазах скользнули скорбное, страдальческое сознание и ужас. «Ах, оставьте! Оставьте! Что вы делаете? Кто вы?» Закричал он и, нагнув голову, порываясь бежать, беспомощно пошевелил плечами. «Не по нраву пришлось! Панок, биржуаз! Ну-ка, хорошенько разделай его, товарищ, хорошенько! Как на первый сорт, как говядину, чтобы знал наших!» Пересыпая нестерпимыми по своей смрадности ругательствами, злорадствовали в толпе. «Ну скорее, скорее, товарищ Щедров, не мешкайте, еще сколько делов впереди!» — поторапливал комиссар. «Убери руки! Руки, говорю, убери прочь, черт!» Примериваясь в воздухе топором к бившемуся и извивавшемуся всем телом в руках подручных раненому, зашипел на своих помощников палач. «А то в раз оттяпаю, заодно, потули видали. Возьми за локти его. За локти, говорю, возьми, крепче. Эх, непонятные черти рогатые!» Палач, повесив топор на сгибе руки, сам торопливо показал, как надо держать юношу. Подручные растянули в стороны руки кричавшего и еще порывавшегося бежать раненого, крепко перехватив его за локти. Раненый задыхался. Нечеловеческий ужас выразился в его глазах. «Так!» — сказал палач. Новый удар топора, шмяканье, короткий хряск костей. Помню выстрел охотника. Помню отчаянный крик насмерть раненого зайчика. Помню, как на задних лапках крутился он по снегу, а передними протирал окровавленную мордочку с разбитыми незрячими глазами. Он кувыркнулся и упал, вздрагивая в предсмертных судорогах. И больше ничего. Но крик его, чисто детский крик жалобы, тоски, испуга смертного и невообразимой муки потряс всего меня невыразимым ужасом. Жалостью наполнил мое сердце, и эхом нечеловеческой боли отозвался в душе моей. Он навсегда запечатлелся в моей памяти, и не могу я без дрожи во всем теле вспоминать этот крик. Юноша застонал только раз, коротко, ужасно крикнул, и, облитый кровью, замертво упал на землю. Левая его рука отвалилась от плеча, вместе с рваным рукавом рубашки перегнулась пополам и повисла на ладони одного из помощников палача. «Ловко! Вот это ловко! Ого-го! Ого-го-го!» Толстогубый, приземистый, низенький красногвардеец с задранным носом в виде грубой глиняной детской свистульки веселыми глазками оглядывал толпу, точно взвешивая на ладони кровоточащую руку. Всем ясно было, что он хочет выкинуть какую-нибудь забавную штуку. «Ну, бабы-девки, вот вам гребешок на ночь патлы расчесывать!» Со смехом крикнул шутник и бросил руку вверх над головами толпы. Секунду она виднелась в воздухе с широко разжатыми пальцами. Толпа со смехом и нервными вскриками шарахнулась в стороны. Рука шлепнулась и покатилась по пыльному косогорчику. Ближние, особенно бабы и девки, с испугом подбирали и уносили свои ноги. Точно мертвая рука могла кого-нибудь из них схватить. «И во сне-то приснится, так помрешь с одного страха, ой!» Пронесся испуганный бабий голос. Толстогубый подручный, сняв с головы папаху и, оттирая с лица пот и капли крови, поясничая и кривляясь, прокричал. «Фу, черт, всего раскровенил! Сколько у этих биржуазов крови!» «Всю нашу кровушку! Всю начисто трудящего-то народу выпили!» — заметил кто-то из толпы. «Как ты у их и не быть много крови! Вся, значится, наша кровушка у их!» «У нас где, к примеру, кровь?» — дополнил другой. «Всю паны высосали. Нашему брату, к примеру, палец отрежь, кровь не потекет. У трудящих от народа какая кровь?» Толпа нервно с завываниями хохотала. Палач, жестом руки сбив на самый затылок папаху, в три удара с деловитой серьезностью, каждый раз с характерным гэканьем и придыханием, откромсал другую руку и обе ноги выше колен. Толпа расхватала отрубленные члены и сам обезображенный труп, и как футбольные мячи катала их ногами по двору. Буйный хохот и бесстыдные смрадные слова носились и повисали в воздухе.